Глава 1045. Оружие пустоты границ. Часть 1. По обеим сторонам от тропинки были посажены бесчисленные деревца. Все они были разных цветов и выглядели крайне необыкновенно. Но вот поверх них были расставлены многочисленные ограничения. Если хоть слегка задеть одно из них или атаковать, то они мгновенно окружат тебя и телепортируют в другое место. Если не знать об этом, то сделать в этой обители Императора Бессмертных один шаг будет уже очень сложной задачей. Поверх самой тропинки также были ограничения. Если ступать по ней как вздумается, то это тут же запустит их. Но для Ван Линя всё это не могло считаться опасностью. На карте нефритового свитка были эти ограничения, хотя на ней не был описан способ их вскрытия, информации было предостаточно. Для постороннего это было бы бесполезно, но Ван Линь являлся мастером ограничений. Пока у него будет хоть какое-то описание ограничений, он сможет увидеть их реальную структуру и без усилий пройти через них. Ван Линь же сам по себе не был доверчивым человеком, он не верил всему, что было написано на карте. Хотя его скорость и была быстра, но он постоянно сверял записи на карте с действительностью. Продолжая идти, он хлопнул рукой по сумке. Немедленно железный меч, который он украл у человека подобной красной фигуры, появился в его руке. Ван Линь направил божественную мысль на меч и осторожно его осмотрел. Этот меч выглядел как самый обычный, но божественная мысль Ван Линь ощутила чрезвычайно сильную преграду. Внутри меча будто скрывалась могущественная сила, не позволяющая божественному сознанию войти. К тому же эти ржавые пятна по всей поверхности меча делали сопротивление еще более мощным, так что в этот раз Ван Линю пришлось вернуть назад божественное сознание, и в его глазах отразилась задумчивость. «Что же это всё-таки за меч?» Уставившись на пятна ржавчины, Ван Линь вспомнил, какое выражение появилось на лице посланника Тасена в прошлом, когда он заполучил меч. Тогда он так сильно радовался, будто выиграл величайшее сокровище, но в тот раз его взгляд был направлен не на меч, а на эти ржавые пятна. Взгляд Ван Линя застыл на этих пятнах, он поднял левую руку и слегка провёл по ним. На его пальцах тут же осталась тёмно-красная пыль. Поднеся руку к носу, Ван Линь почувствовал слабый запах сырой рыбы. Обычная ржавчина. Ван Линь поморщился и опустил руку. В момент, когда его рука была готова опуститься, от его пальца послышался громкий щелчок, после чего в воздухе перед ним появилась трещина. Но тут же произошло то, что даже Ван Линь не ожидал. Цветы, находившиеся поблизости, росшие по обе стороны от тропинки, внезапно начали испускать порывистый красный свет и быстро странным образом увядать, как только они засыхали. Ограничения поверх них тут же тихо разрушались. Взгляд Ван Линя внезапно засиял ясным светом. Он уставился на высохшее море цветов, затем снова перевёл взгляд на пятна ржавчины на руке. Отступив несколько шагов, Ван Линь испачканной ржавчиной рукой указал на море цветов в другом направлении. Немедленно море цветов в той стороне с грохотом высохло, обнажив сухую землю. Вместе с этим налёт ржавчины в руке Ван Линя также рассеялся. Ван Линь глубоко вдохнул и посмотрел на ржавчину на железном мече. В его глазах читался шок. Спустя мгновение он стиснул зубы и решился. Его третий глаз внезапно открылся. Глаз тут же испустил сверкающий красный свет и покрыл им меч. Взгляд Ван Линя, содержащий силу основ, упал прямо на ржавое пятно на мече. Железный меч для Ван Линя постепенно стал будто прозрачным, но несколько ржавых пятен на нём совершенно не изменились. С самого начала и до конца они были абсолютно обычными. Внутри железного меча текла странная невидимая ци, она полностью его окружала, и в момент, когда сила основ из третьего глаза Ван Линя приблизилась к мечу, эта невидимая ци внезапно помчалась на силу основ, она словно пыталась её поглотить. Божественная способность Ван Линя была немедленно остановлена, он быстро забрал силу основ обратно и закрыл третий глаз. Невидимая ци после этого остановилась, медленно свернулась и вернулась в свой круговорот внутри железного меча. Ван Линь был совершенно сбит с толку. Он мрачно вздохнул и решил убрать меч в сумку, но вдруг его осенило. Он смерил меч взглядом, и спустя пару мгновений выражение его лица стало странно весёлым. Он хлопнул по сумке, и из неё тут же вылетели 4 сверкающих вспышки. Эти вспышки были 4 ножными, которые Ван Линь получил в прошлом на планете Судзаку. Ван Линь так и не понял, как они работают. Он лишь выяснил, что если вставить в них летающий меч, то его сила намного увеличится. Достав эти ножны, Ван Линь схватил правой рукой в воздух. Железный меч немедленно полностью вошёл в первые ножны и не оказал никакого сопротивления. но никаких изменений не последовало. Затем он достал его и начал по очереди вставлять в оставшиеся ножны. В момент, когда железный меч вошел в третьи ножны, выгравированные на ножнах руны испустили яркий слепящий свет. Чудовищная аура яростной волной немедленно распространилась от железного меча в ножнах. Во взгляде Ван Линя загорелось удивление. Он схватил ножны, глубоко вздохнул и медленно вытащил из них железный меч. Как только меч вышел из ножен, внушающая страх аура немедленно взорвалась снова. Эта сила была будто запечатана внутри, и сейчас, когда меч вынули, она вырвалась и всепоглощающей волной взметнулась до неба. Подобную силу Ван Линь уже раньше ощущал от магических оружий других людей. Одним из владельцев такого оружия был уже ставший бесплотным духом превозносимый Сюань Бао. Это магическое оружие было сравнимо со стрелой пустоты границ тьмы. Пустота границ тьмы. Глаза Ван Линя засияли странным светом. Доставая меч, он остановился, засунул его обратно и, убрав все в сумку, продолжил двигаться вперед. Продвигаясь вперед по тропинке, он будто плыл в лучах света. Спустя мгновение он прибыл к павильону у дороги. Этот павильон был небольшой, всего 2 этажа. На вид он был совершенно обычным, но на карте было указано, что на первом уровне таких павильонов всего 8, и в каждом есть ограничения. Только если полностью открыть все 8 ограничений, можно будет войти в черный туман. Ван Линь тщательно осмотрел павильон, и его взгляд вспыхнул. Он заметил, что ограничения павильона были уже разрушены. Судя по этим ограничениям, их разрушение не заняло много времени. Во взгляде Ван Линя отразилась осторожность. Он понял, что ограничения в этом месте были разрушены не одним человеком. Вначале, когда пруд захоронения бессмертных был разрушен, нас всех сильно раскидало. Интересно, кто уже успел обнаружить эти ограничения и выйти? Ван Линь смотрелся по сторонам. Первый уровень обители Императора Бессмертных не был слишком большим, его вполне можно было охватить божественным сознанием. Вот только таких сумасшедших людей не было, никто бы не посмел расширить свое божественное сознание и затронуть ограничения, которые здесь повсюду. Скорее всего, даже Тянь Юньзы бы сильно задумался о таком и не стал бы просто так посылать свое сознание. Недолго помолчав, Ван Линь обошёл павильон и направился в сторону луга. В глазах Ван Линь постоянно сверкал свет расчетов. Он, не останавливаясь, мчался вперед. Из карты Ван Линь уже извлек все необходимые знания об ограничениях на этом лугу, так что в этот момент он проворно сновал из стороны в сторону, ступая между ограничениями и не активируя ни одно из них. Почти мгновенно он пересек весь луг.